Глава 4. Нет, это совершенно незаконно. Решаю я и приступаю к действиям. Стоп! Отставить слезы, говорю громко, резко. А сам наблюдаю. Ноль эффекта. Ревет дальше. Тогда я беру ее ножку, чуть ниже щиколотки, и спокойно, медленно расшнуровываю кедик. А потом медленно снимаю. Пока снимаю, сначала правый кед, потом левый. Она вздрагивает всем телом, но еще пока не успокаивается. Чувствую, как вздрагивает девочка, когда я трогаю ее стопы. А вот не надо реветь тут. Успокаиваю, как умею. Да, пока только кеда, к сожалению. Я бы остальное сразу снял. Но прет меня от девчонки. Хочу ее успокоить способом, каким умею. Но понимаю, нельзя. Разминаю ей стопы, пальчики. У нее совсем маленький размер ноги. Почти вся ее стопа на моей ладошке помещается. Чуть пальчики выступают. Беру рыжульку на руки, чтобы снять с верхней полки. Она такая легкая. Вкусно и соблазнительно пахнет. Она хлопает глазами, хватается за мою шею, ёшки-моталки. Так бы и держал ее. Несколько мгновений держу ее на руках, так и хочу уткнуться носом ей в живот, поцеловать пупок, но ценой неимоверных усилий торможу себя. Но отпустить не могу, и все. Сажусь на нижнюю полку, малышку сажаю себе на колени упругой попкой и, как школьник, обнимаю, прижимаю к себе и просто глажу по волосам ладонью. Первый раз таким образом успокаиваю девушку, одетую. Сам от себя в шоке. Все будет хорошо, малышка, шепчу ей на ушко. И дышу ей туда, отчего мне крышу сносит. А еще ощущаю ее попку на своих коленях, запах волос и шелковистые рыжие волосы. И дурею от ощущений. Потихоньку спускаю резинки, удерживающие копну рыжих волос в хвостиках. Резинки уже гораздо ниже, чем были. Мне удается незаметно опустить их. Через какое-то время они якобы сами соскальзывают вниз. Рыжие волосы рассыпаются по ее плечам. Они длинные, почти до середины спины, как я люблю. Запускаю руку в эту густую копну и продолжаю гладить. Это так необычно. Замечаю, что рыдания почти прекращаются. Ее дыхание становится еще более быстрым. Аккуратным движением вытираю ребром ладони ее слезы. Не могу отвести взгляда от губ. Провожу по краешку губ, рисую пальцами улыбку на ее лице. Сначала сверху, потом снизу. Повторяю движение. Чувствую. Девочка задерживает дыхание. Хочу попробовать эти губы на вкус, но сдерживаюсь. Целую в макушку, а потом брови справа и слева, в носик. Уже не плачет. Смотрит на меня удивленными глазами, хлопает ресничками, дышит часто-часто, как будто замирает в ожидании. Но спешить нельзя. Больше ничего себе не позволяю. Только бы все не испортить. Потом проделываю невозможное для себя. С большим сожалением снимаю чудесную попку со своих коленей и пересаживаю в уголок на первой полке, возле столика у окна. «Пора ужинать», — хриплю. «Все-таки мне не просто сдерживаться. Обычно у меня все по другому сценарию проходит. Захотел, раздел, получил, что хотел, и все. А сейчас действую медленно, осторожно. Какие-то несвойственные мне нежности проявляю. Это что вообще со мной такое? А я знаю. Все потому, что незаконно вот так делать. Такая девочка, огонек рядом, и все еще не моя, а у нее все так, как надо». Под свитерком спрятана нежная троечка, как раз под мою ладонь. Да, конечно, я не удержался и все проверил. Аккуратно, незаметно, между делом, как бы случайно скользнул ладонью. Я не железный и хорошо чувствую девушек. Где она притворяется, где по-настоящему. Тут я чувствую волнение. Настоящее. Такое не изобразишь. Она взволнована, как и я. Может, конечно, вещи в сумке не ее, но сверху у нее ничего лишнего не надето. Может, тонкой маечкой, и все. Стащить бы свитер с нее. Завести ей руки за спину. А дальше я знаю, как порадовать девочку и привести в нормальное состояние. Чтобы, если и будут слезы, то исключительно от восторга. Как же я хочу прижать девочку к себе. Чтобы никаких преград. Кожа к коже. Полное доверие и близость. И держать не отпускать. Долго-долго. А может и всегда. Мысль о том, что мы вот-вот расстанемся, не укладывается в моей голове. Нет и нет, не отпущу. Так что будем знакомиться по-взрослому, во всех проекциях и аспектах.